Спасителю, если б не ты, кто спас нас от горькой беды. Спасителю, если б не ты, кто спас нас от горькой беды. Всю жизнь родился, что людям